Глава 7. Меня до слез растрогала забота Дмитрия. Я была для него совершенно посторонним человеком, незнакомкой, которая принесла с собой беды. Любой другой на его месте предпочел бы держаться в стороне, а он не бросил, еще и помощь предлагает. Готов пустить в свой дом, хотя совершенно не обязан. У меня от подобного заныло сердце. Мы же совсем чужие люди. Я от собственного мужа не получала столько заботы, сколько от Соколова за один день. Мелькнула предательская мысль, что так не бывает, ведь все люди ищут выгоду. Может ли простое, но в то же время несколько пугающее предложение Дмитрия быть исключением из этих правил? Я не могла знать наверняка. Но отчего-то мне хотелось верить словам этого человека. Хотелось знать, что он не причинит мне вреда, что делает для меня столько всего просто потому, что... Просто потому что... Что? Ценит как сотрудника? Защищает, как и любую другую женщину, попавшую в беду? Или... На глаза навернулись слезы, но ответить я не успела. «Так вот ты где!» Прозвучала ядовитая прямо за спиной. Я вздрогнула и побледнела, мгновенно узнав голос мужа. Резко развернулась, но не успела отыскать во мраке его жуткую фигуру. Передо мной вдруг мягко возник Дмитрий. Не говоря ни слова, не спрашивая разрешения, он просто задвинул меня к себе за спину, готовый принять весь удар на себя. Это было так... Для меня никто никогда не делал ничего подобного. Никто не прятал за своей спиной, без слов говоря, что в беду не даст. Я была так растрогана и впечатлена, что на несколько мгновений напрочь позабыла про Мурата. Возвращение в реальность было болезненным. «Быстро же ты забыла родного мужа, Ника!» — злобно усмехнулся он. «Или вы давно знакомы? Как давно спите вместе, а?» Меня передернуло от отвращения. «Сбавьте тон», — холодно велел Дмитрий, который вообще не был обязан вмешиваться. «Вы говорите с женщиной». «Да какая из нее женщина?» — едва не заорал Мурат. И назвал меня такими словами, от которых в голове зазвенело и щеки болезненно покраснели. Мне хотелось провалиться под землю и разреветься от всего того, что он сказал. Ужасные несправедливые слова, грубые, некрасивые обзывательства, выражения, к которым я не имела никакого отношения и которые ранили до глубины души. И этого человека я называла мужем. Этот человек еще утром просил поговорить и заявлял, что любит. Как может любить тот, кто говорит подобное? Как? Я просто не понимаю. Я просто не могу поверить. «Рот закрой», — хлестко приказал Соколов таким тоном, что не только Мурат смолк, а и я вздрогнула и перестала дышать. Его спина будто стала больше, плечи шире, фигура мощнее и аура темнее и тяжелее. Я вдруг отчетливо поняла, что Дмитрий был в бешенстве. «Если я увижу тебя еще раз, уничтожу». От его спокойного, пропитанного льдом голоса было откровенно страшно. Не говоря более ни слова и уже не спрашивая моего мнения, Дмитрий развернулся, взял меня за руку и решительно повел к своему автомобилю. Мурат отмер, когда Соколов уже открыл пассажирскую дверь и помог мне сесть спереди. Водителя не было, видимо, Дима решил ехать сам. «Да ты хоть знаешь, с кем говоришь!» — заорал на него Мурат, почему-то не решаясь подойти ближе. Дмитрий закрыл мою дверь, повернулся к моему мужу и спокойно ответил вопросом на вопрос. «А ты?» Аминов промолчал. Соколов не стал дожидаться ответа, сел на место водителя и завел мотор, чтобы тут же резко рвануть с места. Довольно долго мы ехали в тяжелой тишине и давящей темноте, которая прорезалась огнями города. Потом высотки стали уменьшаться, а дороги пустеть. Мы выехали на шоссе. «Все будет хорошо», — пообещал Дмитрий, сжимая руль в кулаке и не отрывая сосредоточенного взгляда от дороги. Я хотела ответить, что знаю, но вместо слов из глаз полились слезы. Закусив губы до боли, отвернулась к окну, не желая, чтобы он видел меня такой. Испуганной, заплаканной, униженной собственным мужем. «Вы, наверное, думаете, что я жалкая?» — вырвалась горькая из груди. «Жалкая?» — потрясенно переспросил Соколов. И сделал неожиданное, резко остановил машину на обочине. Сев ко мне полубоком, мужчина не стал трогать и насильно разворачивать, лишь позвал. «Вероника, посмотри на меня». Мне не хотелось показывать свое красное заплаканное лицо. но я все равно повернулась. В свете красно-белых огоньков приборной панели черты его лица казались особенно резкими и красивыми. Внутри меня сидела маленькая испуганная девочка, которая отчаянно верила, что просто так своих подчиненных от жестокого мужа не спасают. Ради просто подчиненных не станут махать рукой на разбитую машину и звать переночевать, когда негде остановиться. И на простых подчиненных не смотрят вот так, с глухой яростью, направленной не на меня, болью, желанием помочь и твердым обещанием, что теперь все будет по-другому. «Ника», — глухо и отчаянно позвал мужчина, — «ты не виновата в случившемся. Если мужик бьет, то это не женщина плохая, это мужик последняя скотина. Да и не мужик это вовсе, потому что мужчины...» Он вдруг улыбнулся, поднял руку, стер мокрую дорожку с моей щеки. «Женщин не обижают. Мы их любим и оберегаем».